Глава 9. Я не знала, куда мы переместились, да это было и неважно. Все, что для меня имело значение в данный момент, это жаркие, обжигающие поцелуи Альвира, оставленные на моей коже. Он целовал мое лицо, открытые плечи, шею, иногда слегка прикусывая, и тут же нежно целуя место укуса, как бы извиняясь. Водоворот страсти захватил меня. Связь с реальностью была полностью потеряна. Я не заметила, как Альвир распустил шнуровку платья, лишь почувствовала, как оно облаком оседает к моим ногам. Я подняла глаза и завороженно замерла. Его глаза. Они сияли огнем, вынуждая задыхаться от непонятного волнения. Альвир смотрел на меня, не касаясь, а я чувствовала, как по всему телу прокатывается волна жара, зажигая кровь, заставляя дыхание сбиваться. «Ты прекрасна». Выдохнул он и вплотную приблизился ко мне. Пока он губами прокладывал дорожку поцелуев на моей шее, его ловкие руки расстегнули застежки лифа, оставив меня в одних трусиках. Его губы спускались ниже, и вот он уже ласкает языком вершинку моей груди. Я застонала, извиваясь в его руках, больше не в силах себя контролировать. Как мы очутились в постели, я не помню. Казалось бы, вот только что я стянула с плеч мужчины сюртук и расстегнула его рубашку, стягивая ее с него. Мои руки нежно гладили его литые мышцы, а уже спустя мгновение моя спина ощутила прохладу шелковых простыней, и я почувствовала легкий запах ванили, исходящий от тончайшего мягкого белья. Альвир оторвался от меня, позволяя перевести дыхание, и, расстегнув пряжку ремня, снял последнюю часть своего гардероба. «Господи, как он хорош!» Подумала я, приподнимаясь и бесстыдно рассматривая обнаженного мужчину. Он был великолепен. Литые мускулы, будто он всю жизнь провел в спортивном зале. Идеальные кубики пресса, узкая дорожка темных волос, вздымающийся член. «Теперь ты знаешь силу моего желания», – тихо сказал он и, взяв мою руку, направил вниз. Я нежно погладила его член. Он был большой, сильный и в то же время шелковисто-гладкий. Я легонько сжала руку и провела по нему, при этом пальцами погладив большую головку. Тело мужчины дернулось. «Светлана», — хрипло прошептал Альвир. Он запрокинул голову и шумно выдохнул, а потом отстранил мою руку и притянул к себе, впиваясь в губы упоительно сладким поцелуем. Это было обоюдное желание. В следующее мгновение я оказалась на спине, а губы Альвира терзали мой сосок губами, а второй он мягко гладил подушечками пальцев. Затем его ладонь прошлась по моему животу и скользнула в трусики. Его пальцы, играя и вызывая в моем теле томительную негу, легко и быстро нашли вход. С моих губ невольно сорвался вскрик, и я выгнулась, подчиняясь силе сексуального желания. Мужчина, не отрываясь, смотрел на меня. «Я хочу тебя», – призналась я, и в этот момент вместо одного пальца он вел в меня два. Имя мужчины сорвалось с моих губ. «Альвир, пожалуйста, еще. Глухой рык растворился в его шумном выдохе. Он склонился и жадно впился в мои губы поцелуем. В эту же секунду тонкое кружево треснуло в его сильных руках. Между нами не осталось преград. Ладони мужчины прошлись по спине, заставив меня выгнуться и плотнее прижаться к его телу. Чуть задержались на пояснице и опустились ниже, накрыв полукружие ягодиц, вынудив обнять его ногами за талию. Головка члена требовательно пульсировала у входа. Все его тело дрожало. Я чувствовала это, обнимая его за плечи. Казалось, до этого мгновения он сдерживался, а сейчас готов был полностью отдаться страсти. Альвир поднял голову и посмотрел мне прямо в лицо. В его глазах горел неукротимый огонь, в котором зрачки стали практически невидимыми. Один толчок, и он вошел в меня. И я не смогла сдержать дикий стон наслаждения. Альвир чуть приподнялся и вновь последовал толчок, еще глубже. Он издал какой-то звук, похожий на смесь рычания и стона. Его член двигался во мне с неистовой силой и, казалось, еще больше увеличился в размерах. Я потеряла голову от страсти, охватившей меня. Запустив пальцы в его волосы, выкрикнула его имя, содрогаясь под его интенсивными толчками. Наслаждение накатывало волнами. И вот мой мир рассыпался на тысячи осколков. Альвир вытащил член и тер его между моих ног, и я почувствовала, как в глубине живота зародился импульс нового оргазма. «Я так давно хотел тебя», – признался Альвир, сминая ладонями мою грудь, слегка зажимая соски между пальцами. Я выгнулась и застонала. «Девочка моя, как же долго я тебя ждал». Толчок, и его член вновь оказывается во мне. Я потеряла себя, растворившись в непривычных ощущениях. Дыхание срывалось, губы бессвязно шептали какие-то непонятные слова. Мои пальцы впились в его плечи, а он, не останавливаясь, двигался. В следующее мгновение наслаждение пронзило мое тело. Я невольно стиснула его руками и ногами, а после откинулась назад в сладких содроганиях. В эту же минуту Альвир издал гортанный рык и последовал вслед за мной. «Это было что-то невероятное», – прошептал он, скатываясь с меня и тут же прижимая крепко к себе. В его объятиях было так тепло и уютно. Запах его кожи вперемешку с туалетной водой дурманил. Я прижалась к нему лицом и потерлась о его грудь, слегка покрытую темными волосками, носом. Его пальцы перебирали пряди моих светлых волос, а я подумала о том, что не заметила, когда он распустил мою прическу. Альвир уткнулся в мою макушку носом и тяжело вздохнул. Мне хотелось только ему сказать, но сонная нега окутала меня, лишая способности не только говорить, но и двигаться. Я на секунду закрыла глаза. Когда через несколько часов сна я проснулась, первое, что увидела, внимательный черный взгляд Альвира, склонившегося надо мной. Мужчина лежал на боку, опираясь головой на согнутую руку. Одна его нога обхватила мои бедра. И я отчетливо ощутила, что все, что нас сейчас разделяет, это тонкая шелковая простыня. «Доброе утро», – спокойно сказал Альвир, но по его взгляду я поняла, что он ждет моей реакции. «Доброе утро», – ответила я и постаралась натянуть простынь повыше, стараясь прикрыть почти открытую грудь. Альвир отодвинул ногу, и шелк мягко поддался моим усилиям. Оглядев меня, практически по шею укутанную в простынь, он нахмурился и тихо спросил. «Жалеешь?» – спросил он, внимательно глядя на меня. И я поняла, что он не знает о моих чувствах, и поэтому сомневается. И первое, о чем он подумал, что я сожалею. Посмотрев на любимого мужчину, а то, что я его люблю, сомнений не осталось, тихо ответила. «Смущаюсь». Лицо Альвира удивленно вытянулось, раздался его смех. И вот он уже нависает надо мной, а просто летит куда-то на пол. Его губы касаются моих, а потом я уплыла в нирванну. Откровенные прикосновения заставляли меня стонать и извиваться. Альвир склонился, обхватил меня и приподнял. Он целовал изгибы моих бедер, его язык щекотал мой пупок. Когда он коснулся языком моих нежных складочек, я издала слабый стон. Его язык кружил, даря невероятное наслаждение. И очень скоро мое тело дрогнуло в конвульсиях первого оргазма, а затем второго. И только, когда я была почти без сил, Альвир бережно вошел в меня. Быстрыми толчками он подвел меня вновь к краю наслаждения, и в этот раз, в эту пропасть, мы сорвались вдвоем. «Люблю тебя. Как же я люблю тебя!» – выдохнул Альвир, крепко прижимая меня к своей груди. Я хотела приподняться и посмотреть ему в глаза, но он не дал, уткнувшись носом в мою макушку и глухо зашептал. «Я никогда в нашем мире не видел таких женщин, как ты. Твои светлые волосы, зеленые глаза свели меня с ума с нашей первой встречи. Как оборотень, я не могу почувствовать свою пару, а демоническая сущность во мне так холодна, что тоже не позволяет почувствовать свою истинную. И представь мое удивление, когда, глядя на тебя, я почувствовал в груди волну тепла. И это меня испугало, и я непроизвольно проявил к тебе агрессию. Ты не представляешь, что я почувствовал, когда понял, что чуть не сотворил. Меня безумно к тебе тянуло. Бесконечные попытки почувствовать твой аромат сводили меня с ума так, что иногда я переставал себя контролировать. А когда я увидел тебя сыном, невольно подключился инстинкт не только охотника, но и защитника. Проклятый род, хоть и лишён обоняния, но звериные инстинкты у нас очень сильны. Демон внутри меня впервые позволил мне почувствовать не умом, а сердцем. Впервые я чувствую к женщине что-то больше, чем простое желание. И мне кажется, это любовь. Я сходил с ума по тебе, но опасался признаться в своих чувствах, боясь, что из-за проклятия ты меня оттолкнешь. И каждый раз умирал от ревности, когда ты оставалась с Яромиром наедине. Ведь мой брат, так же, как и я, не остался к тебе равнодушным. Мне казалось, что ты предпочтешь его, ведь его демоническая сущность слаба, и он более добрый, спокойный, уравновешенный. Я боялся оттолкнуть тебя, поэтому и молчал о том, что чувствую. Но теперь ты сама со мной пошла». Альвир замолчал. Я приподнялась и ласково провела рукой по его мужественному лицу. «Альвир, меня безумно к тебе тянуло. Но ты был всегда такой холодный и неприступный, что мне было страшно тебе рассказать о том, что я испытываю к тебе. Боялась, что не поймешь. Яромир не раз мне говорил, что он чувствует ко мне, но я никогда не давала ему повода думать, что между нами, возможно, что-то большее, чем дружба. Потому что...» Я собралась с мыслями, набралась смелости и выдохнула. «Я люблю тебя давно, и, как мне казалось, безнадежно. Но до вчерашнего вечера боялась признаться в этом даже себе. Но когда поняла, что ты из-за меня готов убить человека, обидевшего меня, поняла, что молчать больше нельзя. Люблю тебя, люблю». Как безумный, прошептал Альвир, невесомо целуя мои губы. «Я хочу, чтобы ты знала об одном. Теперь я не отпущу тебя». «Не отпускай», — улыбнулась я и нежно чмокнула любимого в кончик носа. Альвир задорно рассмеялся и, лукаво посмотрев на меня, спросил. «В ванную?» Оглядевшись, отметив небольшой размер комнаты, довольно низкий потолок, отсутствие фресок и лепнины на стенах, спросила. «А где мы?» «Это моя тайная берлога», — таинственным шепотом сказал Альвир, вставая с кровати. Еще раз, окинув взглядом комнату в темно-бежевых тонах, я заметила. «Мне нравится. Здесь так уютно». «Так как насчет ванны?» — переспросил Альвир. Я усиленно закивала, и он, легко подхватив меня на руки, направился в смежную комнату. Присев на край светло-голубой ванны, мужчина усадил меня на колени и открыл воду. Рядом на полочке стояла бутылка фиолетового цвета. Альвир налил жидкость в ладонь и подставил руку под струю воды. Это оказалась пена для ванны. Воздух наполнился ароматом сирени. Когда ванна наполнилась, Альвир осторожно помог мне сесть в теплую воду и сел сам за моей спиной, одним движением подтянув меня к себе. Погружаясь в нежную пену, я едва не замурлыкала от наслаждения. Губы мужчины нежно коснулись моей шеи, и я невольно вздохнула. Раздался его довольный смех. Затем он взял с полочки светло-зеленый флакончик с гелем и вылил его немного себе в ладонь. Потом намылил руки и начал легонько тереть мою шею и плечи, массируя их своими сильными пальцами. Его руки скользят по моей груди и опускаются ниже. Вышли из ванны мы не скоро, но очень довольны друг другом. Это было самое чудесное утро в моей жизни. Еще никогда я не чувствовала себя такой счастливой. Альвир натянул брюки, я надела его рубашку, и мы отправились на кухню завтракать. Домик действительно был маленьким. Спальня, небольшая гостиная и крохотная кухонька. Иногда мне очень хочется побыть одному, поэтому для себя обустроил этот уголок, о котором не знает даже брат. Домик находится в уединенном месте, и попасть сюда можно только порталом. Пояснил Альвир, открывая неприметную дверь в стене. «Что ты хочешь на завтрак?» Я заглянула в помещение. Это была небольшая кладовка-хранилище. Вдоль стен на стеллажах стояли ящики с овощами и фруктами, корзина с яйцами, бочонок с маслом, сметаной, крынка молока, пакеты с крупами. На металлических крюках были подвешены различные виды вяленого и копченого мяса. «Говоришь, редко бываешь?» Удивленно приподняв брови, спросила я. Такое количество скоропортящихся продуктов говорило о том, что хозяин бывает дома очень часто. «Это один из видов магии. Стазис», – рассмеялся Альвир. «Он позволяет сохранить продукты всегда свежими. Запасы пополняются раз в несколько месяцев, и на все помещение накладывается магическое заклинание. Так чем бы ты хотела позавтракать?» Через 15 минут на разогретой сковородке весело шкварчали тонкие ломтики ароматного бекона, в которые, я, добавив несколько яиц, получила роскошную яичницу с желтыми глазками и хрустящей корочкой. Альвир тем временем ловко нарезал ровными дольками огурец и пару помидор, слегка присыпав их солью. Затем порезал тонкими ломтями круглый деревенский хлеб. Для владыки мужчина очень ловко обращался с продуктами, и было видно, что процесс приготовления ему знаком не только на словах. И я не могла об этом не спросить. «Милая». Альвир притянул меня к себе на коленях и, крепко прижав к себе, пояснил. «Если я сказал, что об этом месте никто не знает, значит, никто. Ты первая женщина, которую я сюда привел, и, поверь, последняя». Я обняла любимого человека за шею, прижалась к его шее носом, вдыхая аромат любимого, спросила. «Ал, у тебя ведь кто-то есть?» Я прекрасно понимала, что провела ночь с опытным взрослым мужчиной, который явно не хранил целибат. И тем не менее, ревность когтистой лапой скребла внутри, заставляя испытывать боль. «Света, врать не буду, женщины – неотъемлемая часть моей жизни. Но официальной фаворитки я не имею. Сначала была моя свадьба, потом долгие поиски детей. Да, я иногда проводил ночь с той или иной придворной дамой. Но клянусь, с момента твоего появления в нашем мире у меня никого не было». Ал немного отодвинул меня от себя, поднимая пальцем мою голову так, чтобы я посмотрела в его глаза. «Милая, ревность – дурацкое чувство, которое заставляет нас совершать опрометчивые поступки. У каждого из нас есть прошлое, но это уже не важно, потому что мы теперь вместе». «Да», – улыбнулась. «Ал, но есть еще Яромир, и разговор с ним будет не из легких. Ведь он вчера пытался нас остановить, да?» «Скажи, о чем ты вчера разговаривала с Маркизом? Что он сказал тебе, а чего ты изменилась в лице?» Перевел тему разговора Альвир. «Ничего», – ответила я, отводя взгляд. В памяти еще не стерлись воспоминания вчерашнего состояния Альвира, и я не хотела бы вновь увидеть его таким. «Света, мне не нравится, что ты мне не договариваешь. В моей голове рождаются самые страшные предположения, и все, что мне хочется, просто убить Маркиза». Руки мужчины сжались в кулаки. «Альвир, не злись. Он не обидел меня, а больше разозлил. Он предположил, что я колдовала тебя и интересовался, каким способом я это сделала». Пояснила я, решив всю правду не говорить. Просто не хочу злить Альвира. «И вообще, сейчас меня больше интересует Яромир. Родная, с братом я поговорю сам. Уверен, он все поймет. А теперь давай есть, и надо возвращаться. Дети нас, наверное, уже заждались». Я пересела на соседний стул, и мы приступили к трапезе. «Самое чудесное в завтраке вдвоем – это то, что ты каждой секундой наслаждаешься обществом любимого. В моей душе разливалось нежное тепло, когда я смотрела на Альвира. Наверное, мне надо было переместиться в другой мир, чтобы обрести свое счастье. Я сюда бы никогда не попала, если бы доброжелатель не воспользовался артефактом. А он бы не воспользовался, если бы мать детей была жива, и они находились под ее присмотром. Мать близнецов умерла, потому что проклятие клана Йода не оставило ей шансов на жизнь. Получается, если бы не проклятие, я никогда не узнала Альвира, и не было бы этой чувственной ночи и чудесного завтрака. Ал, перед тем, как вернемся во дворец, я хочу посетить разрушенный замок». «Разрушенный замок?» Не понимая, о чем я, переспросил Альвир, посмотрев на меня с удивлением. «Да, замок, где жила семья, погибшая от рук твоего предка». «Замок Асвальда и Анны Марии Торхаль, клан Черных», – мрачно уточнил Альвир. «Зачем тебе туда?» «Ал, я не знаю, как объяснить, но мне нужно там побывать». Чем дольше я раскладывала свою логическую цепочку, тем больше становились глаза у моего мужчины. Он был удивлен. «Я хочу положить цветы на их могилы». «Милая, никто не знает, где их могилы», – тихо сказал Альвир. «Значит, оставлю их на руинах замка. Пожалуйста». Ал ничего не ответил. Он просто взял меня за руку и молча пересадил на свои колени, крепко обняв. Мы молчали. Нам было о чем подумать. И поверьте, сидеть на коленях любимого человека в тишине очень приятно. Но как бы мне ни хотелось остаться в этой тихой гавани, надо было возвращаться. Убрав все на кухне после завтрака, мы вернулись в спальню. И встал вопрос о моей одежде. Нижнюю часть моего белья Ал разорвал вчера в порыве страсти, да и бальное платье – не очень подходящий наряд для прогулки по развалинам. «Может, давай вернемся во дворец, а к замку Торхаль поедем позже?» – спросил меня Альвир, но я предложила другой вариант. «Может, мы сможем мне подобрать что-то из твоей одежды?» Ал посмотрел на меня скептически и гостеприимно открыл шкаф со своей одеждой. Через 20 минут, к удивлению мужчины, я была полностью одета. Мужское белье было мне великовато, но под шортами Альвира это было незаметно. Также я надела его белую майку и сверху накинула мужскую рубашку темного цвета. Волосы собрала в хвост. А вот с обувью была проблема, потому что Альвир носил обувь размера на 4 больше, чем я. Поэтому пришлось надевать свои туфли, благо они были на низком каблуке. Я еще раз повертелась перед зеркалом, тщательно осмотрев себя со всех сторон, и с улыбкой на лице повернулась к Альвиру, сидящему на кровати. «Я готова. Можно перемещаться». «Света». Мужчина окинул меня взглядом, задержавшись чуть дольше положенного на обнаженных ногах, а затем и вовсе уставившись на мою грудь. «Значит, в твоем мире женщины одеваются так?» «Да, только на ноги обувь без каблуков». Пожала плечами я. «Обычный вид. Скромно и удобно». На лице мужчины промелькнула гамма эмоций, а потом в одно мгновение он преодолел расстояние, разделяющее нас, и одной рукой, крепко обняв за талию, второй довольно болезненно дернул за хвост, вынуждая поднять голову. Наши взгляды встретились, и Альвир прошипел. «Какое же счастье, что в моем мире женщины носят длинные платья. А вернее, одна конкретная женщина». Мои губы обжег властный жадный поцелуй. Возникло ощущение, что, целуя меня, Альвир доказывал сам себе, что теперь я принадлежу ему. Мужчина терзал мои губы, не обращая внимания на мои попытки его оттолкнуть. Если честно, охватившая его страсть меня напугала. И только, когда он нечаянно прикусил мою губу до крови, а я невольно вскрикнула, Альвир отстранился от меня. Он с ужасом в глазах посмотрел на мои испуганные глаза, на капельку крови, набухшую на месте ранки, и в его глазах появилось сожаление. Он невесомо погладил меня по щеке, ласково языком слезал капельку крови и выдохнул. «Прости, родная, не хотел напугать. Просто моя темная половина иногда берет надо мною власть». И сейчас стоило мне только представить, что кто-то, кроме меня, увидит тебя в таком виде. Прости. «Ты мое личное, персональное чудовище», – прошептала я, крепко прижавшись к мужской груди. «Опасный, таинственный, нежный, ласковый. Он мой, и я приму его любого». Альвир нежно гладил меня по спине, и я понимала, что ему нужно время, чтобы принять и поверить в то, что я действительно его люблю. «Скажи, тут есть сад?» «Я хочу нарвать цветов». «Сада нет, но тут есть местечко с полевыми цветами. Устроит? Или можно переместиться в город и купить букет в цветочной лавке?» «Лучше полевые цветы». Нас вновь окутала розовая дымка, и вот мы уже стоим на залитом теплым ласковым солнцем цветущем лугу, на котором смешалось огромное количество ярких красок и разных запахов. Это зеленая высокая трава и распустившиеся цветы. Ромашки, васильки, колокольчики, фиалки. Они разбросаны по всему лугу. Каких только оттенков тут не было. И белый, и красный, и синий, и желтый, и фиолетовый. В воздухе разливался невероятный аромат лета. Посмотрев на Альвира и улыбнувшись, я аккуратно зашла в траву и стала рвать цветы. В скором времени у меня в руках был чудесный разноцветный букет. Вновь открытый портал, и вот мы возле полуразрушенного замка. Вблизи черные камни некогда большого замка казались еще мрачнее и страшней, чем с утёса. На сегодняшний день все, что осталось от некогда величественного и старинного сооружения, две круглые зубчатые башни, частично разрушенное одно из зданий основного замка, да и части крепостной стены. Серые каменные стены, массивные кованые решетки на узких окнах пугали и манили одновременно. Мы медленно шли к этому некогда величественному зданию, держась за руки. Казалось, здесь стихли все звуки природы. Нас окружала тяжелая, гнетущая тишина. Зеленый ковер изумрудной травы закончился, и мы вышли на брусчатую мостовую, ведущую, видимо, когда-то к центральным воротам замка, от которых на данный момент не осталось и следа. С каждым шагом Альвир двигался все медленней и, наконец, совсем остановился. «Света, я не могу. Сила ненависти тех, кто здесь погиб, не дает мне возможности вздохнуть. Мне кажется, я слышу крики тех, кто так подло умер от рук моего предка. Если бы я мог все исправить». Я просто взяла Альвира за руку и, преодолевая его страх и боль вместе с ним, шаг за шагом мы двигались дальше. И вот мы во внутреннем дворе некогда красивого замка. Каменная площадка была частично прикрыта травой, которая нашла себе лазейку между плотными брусками камней. Кое-где виднелись металлические останки непонятно чего, кусочки черепицы, осколки какой-то посуды. Я на секунду прикрыла глаза и представила себе замок до нападения Вальгарда. Во дворе суетятся слуги, выполняя указания своего лорда. Стража делает привычный обход вокруг замка. Молодая леди гуляет с ребенком в дворцовом парке. Я не смогла сдержать слез. Сколько же жизней оборвалось в тот день? Как же страшно. Опустив руку Альвира, я подошла к одному из сохранившихся кусочков стены замка и, опустившись на колени, положила на него цветы. Они смотрелись ярким неестественным пятном на темном фоне. Провела рукой по шершавому черному холодному камню и прошептала. «Простите, я знаю, клану Йода нет оправданий, но весь род не может расплачиваться за поступки своих предков, и мои дети ни в чем не виноваты. Простите». Вековое молчание было мне ответом. Слезы бежали по моему лицу, и в какой-то момент мне показалось, что холод камня уступил, и я почувствовала тепло. В неверии посмотрела на стену. И вдруг послышалось щебетание птицы. Я подняла заплаканное лицо к лазурному небу, и вдалеке увидела небольшую печугу, которая, что-то щебеча, сделав круг, уселась на останки одной из стен. На душе вдруг стало легко и свободно. Тяжелый камень на сердце пропал. Я невольно улыбнулась. Поднявшись с колен, я смахнула слезы и подошла к Альвиру, сидевшему на сохранившихся ступеньках замка. Он удивленно смотрел на пташку. В этом месте много лет стояла мертвая тишина. Я удивлен, что эта птичка-невеличка решила присесть именно здесь, именно когда ты пришла сюда. Совпадение? Смотря на меня, спросил он. Не знаю, пожала плечами я. Но все, что я хотела, я сделала. А теперь нам пора домой. Думаю, наши дети уже нас заждались. Мужчина улыбнулся и, поднявшись, обнял меня. Его губы нежно коснулись моей щеки, а затем Альвир открыл портал, и мы переместились в замок.